Глава 29. Быть магией или не быть? Экипаж медленно ехал по улочкам столицы. В нем мы поместились все — Рейнард, Вильгельм, Клеменс, Алден, Эвелина и ректор Голд. Рядом с друзьями я чувствовала себя спокойнее, и все же внутри все переворачивалось от тревоги. На улицах было пусто. После недавних событий люди притаились. Те, кто участвовал в восстании, должны были понести наказание. Я лишь надеялась, что оно окажется не слишком суровым, потому что виновны были не только те, кто пошел на поводу у лорда Эббота и его сына, но и король, долгое время закрывавший глаза на разделение в его королевстве. Экипаж остановился. Рейн протянул мне руку, помогая выбраться. «Отец и матушка прибудут последними, как и положено по этикету», — тихо сказал Рейнард. «Отец хочет, чтобы я давал показания против Эббота. Я, конечно, расскажу, как все было, и, надеюсь, меня услышат». «Я с тобой», — ответила я ему. «Спасибо, Мелли. Для меня это важно». «И для меня тоже. Но это я подумала, не сказала. А нас уже проводили на места в первом ряду. Мы расположились в креслах со всеми удобствами. В основном здесь, в зале суда, собралась знать». Еще бы. Кто будет спрашивать простой народ? А между тем стоило бы. Иначе рано или поздно беда повторится вновь. Наконец прибыла королевская чета. Король Фредерик все еще выглядел нездоровым, но шел уверенно. Занял место в кресле на возвышении и приказал: «Начинайте». Я заметила, как королева с тревогой поглядывает на мужа. Видимо, она беспокоилась о нем после воздействия яда и несостоявшейся казни. Но король ничем не показывал, что буквально вчера его жизнь висела на волоске. А в зал суда ввели обвиняемых — Дерека и Эрика Эбботов. Я так поняла, что для остальных, особо отличившихся, будет другое заседание. А может, для них решение примут заочно? От волнения вспотели ладони. Я прислушивалась к каждому слову, боясь упустить хоть что-то. «Слушается дело лорда Дерека Эббота и лорда Эрика Эббота», — зычно произнес Стряпчий. «Приговор будет вынесен лично его величеством Фредериком, да продлят боги его дни. Лорд Дерек Эббот и лорд Эрик Эббот обвиняются в подготовке восстания, похищении магии, пытках, угрозе жизни королевской семьи. Наша задача сегодня — установить степень их вины и избрать меру наказания». Нам представили обвинение, защиту. Потянулся допрос. Первым вызвали лорда Эббота старшего. «Лорд Эббот, когда у вас впервые возникла мысль о похищении чужой магии?» — спросил обвинитель. «Давно», — ответил тот. «Сразу, как стало понятно, что мой сын ее лишён. Все мы знаем, в каком положении находятся в нашей стране люди, лишённые магической силы. Я поклялся сделать все, чтобы уберечь моего ребенка от такой судьбы». «Через преступление?» «Да. Я не говорю, что невиновен. Это именно я изобрел способ похищать чужую магию. И восстание подготовил я. Эрик ни в чем не виноват». «Отец!» — дернулся Эббот-младший, но его тут же усадили обратно на скамью подсудимых. «Расскажите, как у вас получилось создать подобное зелье?» «В основе лежит теория обнуления». Мне показалось, что в голосе Дерека звучит гордость. «Нужно было перевернуть магию, извлечь ее из одного тела и поместить в другое. Не буду сыпать научными терминами. Скажу только, что это был длительный исследовательский процесс. Поначалу я не собирался совершать нечто масштабное, просто наделить Эрика силой. Но чем дольше смотрел, что происходит в стране, тем яснее понимал, это нужно изменить. И вы занялись подготовкой восстания?» «Да». Дерек склонил голову. «Люди, лишенные магии, были обречены на самую черную работу, унижение, нищету. Думаете, я задурил им головы? Нет. Они сами шли за мной, чтобы изменить этот мир». «Вы понимаете, что совершили преступление?» «Не большее, чем король». Эббот стрельнул глазами в сторону Фредерика. «За это время ничего не было сделано, чтобы переменить ситуацию. Хотя старший сын короля ведь тоже не маг. Неужели проще было сослать его с глаз долой?» Рейн сжал кулаки, я легонько коснулась его локтя, успокаивая. «Здесь присутствует ректор единственной безмагической академии», — продолжал Дерек. «Скажите, ректор Голд, каких трудов вам стоило ее открыть?» «Больших трудов», — ответил дракон. «А вы подняли в ней бунт, поставили под угрозу жизни моих студентов, устроили покушение на присутствующего здесь Алдена Роукина. Вам ли говорить о моей академии?» «Сейчас это не относится к делу», — прервал обвинитель. Дальше потянулись вопросы о подготовке восстания. Дерек старался выгородить Эрика, как мог. Я заметила только, что молодой человек кусает губы и едва держит себя в руках. Ему тоже было что сказать. И стоило пригласить его на допрос, как Эрик подскочил с места. «Эрик Эбботт, расскажите, как впервые ваш отец поделился с вами идеей дать вам чужую магию?» — спросил обвинитель. «Мой отец всегда хотел только одного — защитить меня», — резко ответил Эрик. «Я хочу сказать другое. Это я был предводителем восстания. Я собрал людей и убедил их пойти за мной, а отец просто хочет меня защитить. Он все сказал верно. Жизнь человека, лишенного магии, в нашем королевстве ужасна. Я должен был это изменить. У меня была такая возможность, и просто сидеть на месте — это была бы трусость, понимаете?» «Как долго вы готовились к восстанию?» 4 года. Я путешествовал по стране, разговаривал с простыми людьми и всюду видел одно и то же — несправедливость. Щеки Эрика пылали лихорадочным румянцем. «Люди страдали, а в моих руках было решение их проблем». «Вы похищали чужую магию?» «Да, но я не видел другого выхода, и когда он появился, мы создали волну. Я, правда, был уверен, что она только лишит магов их силы, и мы все будем равны, но в итоге магия появилась у тех, у кого ее раньше не было. И вы решили захватить власть?» «Да, решил». Эрик опустил голову. «Но если кто-то и должен ответить за это решение, то я сам. Прошу, не наказывайте строго тех, кто пошел за мной. Они всего лишь хотели справедливости, как и я. Да, многое было не учтено. Многое пошло не так. Однако эти люди не виноваты. Им не оставили выбора». «Дурак», — прошептал Рейн. «Он подпишет себе приговор. И все-таки он прав». Так же тихо ответила я. «Рано или поздно это все равно произошло бы». Рейн кивнул, соглашаясь, а Эрик рассказывал, как готовился к восстанию, какие цели ставил перед собой. Он ведь искренне верил в то, что делал. Увы, это закончилось плачевно, и ничего уже не изменить. «В качестве свидетеля вызывается его высочество принц Рейнард». Рейн поднялся и прошел на положенное место. «Ваше высочество, как вы узнали о подготовке восстания?» — спросил обвинитель. «В столице и за ее пределами участились случаи похищения магии», — начал Рейн свой рассказ. «Я слушала и думала о том, что со стороны все, что случилось с нами, выглядит чьим-то вымыслом, сказкой. И все-таки это произошло. Хорошо, что пострадавших не так много, как могло бы быть. И все-таки они есть». Эрик, не думая, перевернул чужие жизни. И что теперь? Люди потеряли то, во что верили. Теперь даже то унылое существование, которое у них было, для многих за счастье, потому что это жизнь. А впереди, может быть, казнь. «Вот что я хочу сказать», — Рейн обвел взглядом всех присутствующих. «Безусловно, и лорд Эбботт, и его сын виновны в случившемся. Это государственная измена, попытка переворота, похищение магии, покушение на убийство. Но кое в чем Эрик Эбботт прав. Если бы в государстве не сложилась ситуация, когда люди, лишенные магии, отчаялись добиться каких-либо прав, никто бы не пошел за ним. Поэтому и вина здесь общая. И если сейчас не принять меры, вместо этого казнить всех без разбора, через год, два или 10 лет мы получим то же самое. Снова восстание, снова гибель. Этого нельзя допустить, Ваше Величество. Я прошу вас сделать все, чтобы ситуация в нашем государстве изменилась. И я прошу смягчить приговор Эрику Эбботу. Позволить ему искупить свою вину. Им руководил не злой умысел, а отчаяние и желание справедливости. Эрик удивленно посмотрел на Рейна, а тот продолжал. Когда мы с моей невестой Мелани Хелкотт были в лагере Эрика Эббота, то слышали, что о нем говорят люди. Он дал им надежду, которой у них не было. О нем говорили как о добром и справедливом человеке. Да, это не умаляет его вины, но у любой ситуации две стороны. И те люди, которые пошли за ним, тоже не так уж виноваты. Не настолько, чтобы их казнить, Ваше Величество. Дайте ему еще один шанс. Это то, о чем прошу я и мои друзья. Нам оставалось только подтвердить, что мы поддерживаем решение Рейна. В то же время Алден рассказал, как лорд Эббот-старший пытал его, чтобы выведать, где мы находимся. А Вилл — о яде, который предлагал ему Дерек. Ситуация действительно была настолько неоднозначной. «Предоставляем обвиняемым последнее слово», — наконец прозвучала важная фраза. «Лорд Дерек Эббот». «Мне нечего сказать», — гордо ответил тот. «Лорд Эрик Эббот». «Я сожалею, что причинил людям вред», — произнес молодой человек. «Но я действительно считаю, что нашей стране нужны перемены. И если они не произойдут, все закончится плачевно. Ваше Величество, прошу вас о снисхождении к моим последователям. Если вам угодно, считайте, что я задурил им головы. Сохраните им жизнь». «Я вас услышал», — ответил король Фредерик. «Нам надо подумать». В зале суда повисла звенящая тишина. Мое сердце отчаянно колотилось в груди. Я понимала, что приговор не будет мягким, и все же я ведь сама не маг. И если бы не Академия, какой бы была моя жизнь? «Спасибо, что поддержали», — тихо сказал нам Рейн. «Ты прав, дружище», — ответил ему Клеменс. «Ты во всем прав. Хоть мне и не очень понравилось жить без магии, скажу откровенно». А король поднялся, обвел взглядом зал и сказал: «Я готов огласить свое решение. Лорд Дерек Эббот за подготовку к восстанию, покушение на убийство как меня, так и членов моей семьи, запрещенные опыты над магией, приговаривается к смерти. Лорд Эрик Эббот приговаривается к заключению сроком на 10 лет. Если за этот период вы докажете, что отказались от своих идей и готовы служить королевству, будете свободны и чисты перед законом, лорд Эрик». Я услышала, как Дерек тихо шепнул: «Спасибо». Но его величество сделал вид, что не уловил этих слов. «Теперь об участниках восстания», — продолжил он. «Ближайшие соратники лорда Эббота должны быть арестованы. Их судьбу будет решать королевский суд. Простые же люди, лишенные магии, не будут преследоваться по закону. Я дарую им помилование». Все присутствующие загудели. Я понимала, что знать недовольна таким решением, но сама была рада. Хватит уже горя и бед, хватит. «У меня есть еще одна новость», — проговорил король, и все снова затихли. «Мой сын, Рейнард, действительно не маг и лишь временно обрел силу. Он принял решение отказаться от права на престол, Но теперь я вижу, насколько скоропалительным было мое согласие. И готов сказать, что его высочество Рейнард остается моим наследником. Но, уважая его решение, я разрешаю ему продолжить обучение в Северной безмагической академии, а также благословляю брак его высочества Рейнарда и леди Мелани Хелкотт, проявившей храбрость и благородство в эти тяжелые дни. Я замерла, а вокруг раздались возгласы и поздравления. Сразу захотелось спрятаться у Рейна за спиной. Ох, и его величество не мог обойтись без таких громких объявлений. «Завтра во дворце состоится бал», — продолжил король, «на котором я награжу тех, кто остался верен своей стране и помог избежать куда больших жертв, а также мы отпразднуем обручение моего старшего сына и леди Хелкотт. Таково мое слово». И его величество покинул зал суда. Мы потянулись следом за ним. Я старалась не смотреть на лорда Эббота, понимая, что в ближайшие дни он умрет. И от этого было тяжело. Но я была рада, что у Эрика будет шанс переосмыслить свои поступки. Оставалось надеяться, это к лучшему. «Безумный день», — пробормотала Эвелина. «Бал! А у меня даже платья нет». «Будет тебе платье», — пообещал ей ректор Голд. «Все будет». И так посмотрела на подругу, что у меня не возникло в этом ни малейших сомнений. А на следующий день во дворце был бал. Я сама не верила, что все наши злоключения подошли к концу. Еще до начала праздника Рейн успел рассказать мне, что лорд Эббот-старший мертв. Его казнили с помощью зелья мгновенной смерти, и он не страдал. И все-таки мне было жаль. Эббот всего лишь хотел защитить сына. И защитил. Но какой ценой? Все эти мысли кружились в голове, пока служанки помогали мне надеть бледно-золотистое платье, тонкую жемчужную диадему и серьги. Волосы подобрали, подкололи гребнями. «Вы будете сегодня самой прекрасной», — твердили они. И я улыбалась. А в зале было столько гостей, что зарябило в глазах. Наверное, только тогда я поняла. Помолвка. Сегодня моя помолвка. Король Фредерик не против, чтобы мы с Рейном поженились. И сердце запело от счастья. «Ты такая красивая», — шепнул мне жених. Он и сам казался чужим в наряде, подобающем принцу. Слишком величественным и далеким. Но все-таки моим Рейном. «Я боюсь», — честно призналась ему. «Не бойся», — рассмеялся Рейнард. «Все будет хорошо, вот увидишь». Оставалось только ему поверить. А в зале появился его величество Фредерик. Его супруга в бледно-голубом платье казалась совсем молодой. «Твоя мама красавица», — шепнула я Рейну, и он склонил голову, соглашаясь. Мы поклонились королевской чете. Король и королева заняли место на тронах, и его величество обратился к гостям. «Сегодня торжественный день. Мы празднуем помолвку моего сына Рейнарда и леди Мелани Хелкотт. Подойдите ко мне, дети». Мы миновали ряд придворных, приветствовавших нас. Я только сейчас разглядела среди них родителей и сестер. Они приехали. Какое счастье! «Пусть ваша любовь освещает ваш путь в самые темные времена», — сказал король. «И за мужество, проявленное во время восстания, награждаю вас, дети, орденом магии первой степени». «Высшая награда!» Я затаила дыхание, когда его величество сначала надел алую ленту на шею Рейна, а затем и на мою. «В эти дни многие проявили свою преданность родине», — продолжал король Фредерик. «Ректор Голд, подойдите ко мне. Ректор Сальван Голд, за проявленное мужество и неоценимую помощь я награждаю вас орденом магии первой степени и дарую вашей академии звание королевской». «Благодарю, ваше величество», — поклонился Сальван Голд. «Лорд Клеменс Элденкот, награждаю вас орденом магии первой степени и титулом герцога». Лем подошел и получил заслуженную награду. «Лорд Алден Роукин, награждаю вас орденом магии первой степени и титулом герцога. Леди Эвелина Дорсет, награждаю вас...» Мои друзья оказались немного растерянными от такой чести. Стоило его величеству отдать распоряжение начинать бал, как грянула музыка, и мы танцевали первый танец вместе с королевской четой. Рядом с Алденом я увидела его невесту, мою бывшую подругу. Оставалось только надеяться, что у них все сложится. Клеменс пригласил незнакомую девушку, и та сияла от гордости. А когда музыка затихла, к нам поспешили другие гости, чтобы поздравить. И, конечно же, наши родители. Вырваться из этого вихря оказалось воистину нереально. И лишь через полчаса мы с Рейном сбежали в парк. Подальше от гостей, поздравлений и орденов. «Отец любит все делать с помпой», — смеялся Рейнард, увлекая меня в отдаленную беседку. «Да, я заметила», — отвечала ему. «Я еле пережила этот бал. Казалось, нас растащат на иголки и лоскутки». «И все-таки я рад, что отец благословил наш брак. Рейн помог мне подняться в беседку у небольшого фонтана». «Знаешь, Мелли, я никогда и ни с кем не был так счастлив, как с тобой. Я благодарен заговорщикам, что их следы привели меня в Северную безмагическую академию». «А я как благодарна!» — прижалась к нему, и губы Рейна коснулись моих губ. «До свадьбы остается 3 недели», — напомнил он. «И надо успеть сдать экзамены. Завтра выезжаем?» «Даже не сомневайся», — ответила я, обнимая любимого. «Будем надеяться, что твой отец будет править долгие годы, а мы...» «Мы подождем. За меня закончил Рейн. «И доучимся!» — я подняла палец. «Само собой, Мелли. Само собой. Люблю тебя». И снова поцеловал, не давая сказать, что я тоже люблю его. Больше жизни, больше всего мира. И хочу быть с ним сегодня и всегда.